решить многочисленные проблемы СССР не сможет. Сталин не был глубоким теоретиком. Его выводы опирались чаще на цитаты, помноженные на волевые импульсы. Ему внутренне были близки силовые методы Троцкого. По сути, он в этом отношении был к нему ближе, чем к кому-либо другому из большевистских лидеров. Но это внутреннее сходство, окрашенное личной непримиримостью, поддерживало постоянное отталкивание, напряжение между двумя полюсами амбиций. Сталин, перебирая в мыслях перлы Зиновьева и Каменева, усмехался. И эти люди пишут о ленинизме. О ленинизме напишет он. И напишет так, чтобы все почувствовали коренную противоположность понимания ленинизма Сталиным и его временными попутчиками. А пока нужно ударить по Троцкому. Сталин особенно тщательно готовится к своему плановому выступлению на пленуме коммунистической фракции ВЦСПС 19 ноября 1924 года. После доклада Каменева он выступит, поставив в качестве заголовка своей речи «Троцкизм или ленинизм». Генсек все свое большое выступление посвятил беспощадной критике Троцкого, взяв, правда, мимоходом под защиту пока Каменева и Зиновьева. Октябрьский эпизод у этих деятелей Сталин охарактеризовал как случайный, мол, разногласия длились всего несколько дней, потому и только потому, что мы имели в лице Каменева и Зиновьева ленинцев, большевиков. Здесь он покривил душой. Он не считал их ни ленинцами, ни большевиками. Просто пока они были нужны ему для борьбы с Троцким и упрочения собственного положения. Сталин бросает в зал вопросы. Для чего понадобились новые литературные выступления Троцкого против партии? В чем смысл, задача, цель этих выступлений теперь, когда партия не хочет дискутировать, когда партия завалена неотложными задачами, когда партия нуждается в сплоченной работе по восстановлению хозяйства, а не в новой борьбе по старым вопросам? Для чего понадобилось Троцкому тащить партию назад к новым дискуссиям? После этой длинной тирады он обводит глазами зал и глухим ровным голосом жестко отвечает: «А умысел этот состоит по всем данным в том, что Троцкий в своих литературных выступлениях делает еще одну попытку подготовить условия для подмены ленинизма троцкизмом. Троцкому до зарезу нужно развенчать партию, ее кадры, проведшие восстание, для того, чтобы от развенчивания партии перейти к развенчиванию ленинизма». Здесь Сталин прав. Троцкий, награждая Ленина, ленинизм, лестными эпитетами, в которых они, кстати, не нуждаются, исподволь многократно ставит под сомнение важнейшие взгляды Ленина на построение социализма. По Троцкому, без поддержки других стран, социализм в России невозможен. Индустриализация только за счет крестьянства. НЭП – начало капитуляции. Кооперативный план преждевременен. Октябрь — это просто продолжение февральской революции. Без воспитания населения в трудармиях оно не поймет преимуществ социализма и так далее. Учитывая, что уже и Зиновьев, и Каменев побежали навстречу Троцкому, сколачивая так называемую новую оппозицию с целью осадить Сталина, выступление последнего сначала против Троцкого, а позже и против его новых союзников, можно квалифицировать на этом этапе защитой ленинизма.